Продолжалось несколько месяцев, и юноша уже шел на поправку. Вначале он похож был на призрака, что не способен ни видеть, ни слышать, и тем более говорить. Дебора Ташингем, не жалея времени, пыталась поговорить с ним, особенно по вечерам, стараясь приласкать, чтоб из его неповторимых очей исчезла черная тоска. Рассказывала о Мильтоне, о Поупе, которых так любила, а когда юноша заговорил, старалась поправлять его английской, хотя он говорил неплохо, но употреблял такие жуткие слова. Дебора даже их не понимала, хотя о смысле и догадывалась. Поскольку она знала и французской, то понимала и слова, которые «Ролло» мешал с английскими и которые означали то же самое. Но где Ролло мог их набраться? И вдруг однажды вечером Ролло, схватившись за голову, заявил: «Мадам, я француз, но понятия не имею, кто я такой». С этого дня Дебора и Ролло, будем пока именовать его так, часто вели душевные беседы на языке отца и сына Кребельонов. Эти французские писатели были любимым чтением молодой вдовы. Дебора Ташингем читывала и нескромные прелести Дидро, от которых ее бросало в жар, и которые в душе она, конечно, осуждала. Но, несомненно, именно это извращенное французское чтиво привело стойкую к соблазнам Дебору, которая столько лет сама гасила все свои порывы, в постель к Ролло. И с той поры, замирая от ужаса и стыда, она вспоминала те прекрасные минуты, которые впервые провела с Ролло, и свои истовые хвалы Господу за дарованное счастье, и все растущий страх за ждущие за это адские муки. Но чтоб Господь простил вдове Деборе Ташингем ее прегрешение, добавим вот что. Дебора полагала, что Ролло — человек весьма незаурядный. Его таинственные раны, лодка, прибитая к берегу реки, потеря памяти и знания французского сделали его в ее глазах настоящим романтическим героем. И более того, доктор Стэнхоп, который при первом же осмотре раненого юноши заметил на его ноге татуировку, не скрыл своего удивления и сказал ей: «Милая моя, это эмблема какой-то французской масонской ложи». И хотя, конечно, этот юноша рожден не от бедра Юпитера, во всяком случае, он не простого происхождения. Такое заявление старого приятеля до предела возбудило врожденный снобизм Деборы Ташингем. Когда-то, много лет назад, еще юной девушкой, случилось ей путешествовать по Франции, и португальский посланник предоставил ей возможность целый час провести в благородном обществе, собравшемся вокруг тогдашней королевской фаворитки графини Дюбари. Она приметила тогда удивительные глаза знаменитой женщины. Такие же глаза были у Ролло. Сложив все это вместе и поразмыслив логически, она была довольно не глупа, пришла к ошеломляющему выводу, что Ролло — сын Людовика XV, и в результате как-то знойной ночью накинулась на Ролло, как на величайшую на свете драгоценность. И вот после долгих лет непереносимого воздержания чуть ли не с самой юности, поскольку полковник по этой части оказался не на высоте, теперь она вся отдалась любовным утехам, в известной мере сводя счеты со своей сестрой, вышедшей замуж за француза и славшей из Франции вызывающие письма с описанием его бесстыдных ласк. Раз уж сестра без экивоков описала своего любовника, Дебора, не задумавшись, хотя и непрестанно краснея, отправила обширное письмо о Ролло. Нет, впрямую в письме, конечно, ничего не говорила. На это наша сочинительница не отважилась, но, прочитав, сестра должна была понять, что Дебора от нее не отстает. Зато теперь Дебора в сотый раз повторяла одно и то же: «Господи Боже, что мне делать? Как быть?» Оторвав взгляд от Темзы, медленно направлялась к своему прелестному домику по дорожке, обсаженной кустами роз и боярышника. Ролло сидел в салоне и читал. Читал рассеянно. Впрочем, рассеян он был всегда, когда не занимался любовью. А тут уже все женщины, изведавшие его как любовника, сразу узнали бы Фанфана Тюльпана.